Первый период войны. Первый период Пелопоннесской войны принято называть среди исследователей Архидамовой войной. Она началась с нападения союзников Спарты фиванцев на Платеи в 431 году до нашей эры. Одновременно спартанский царь Архидам вторгся с Пелопоннесским войском в Аттику. Все население Аттики нашло спасение за неприступными для противника стенами Афин. Тактика афинян соответствовала заранее обдуманному Периклом плану ведения войны, который основывался на учете реального соотношения сил. Сухопутные войска афинян были значительно слабее пелопоннесских, зато благодаря своему флоту афиняне имели огромное преимущество на море. Кроме того, Афины располагали регулярным поступлением Фороса и запасом средств в государственной казне. В финансовом отношении они были значительно лучше подготовлены к войне. Именно поэтому они уклонились от сражения с противником на суше и в ответ на вторжение Архидама послали свой флот к берегам Пелопоннеса. На следующий год, когда Архидам снова вторгся в Аттику, ее население, как и в первый раз, укрылось за городскими укреплениями. Благодаря господству Афин на море, в переполненном людьми городе, не ощущалось недостатка в продовольствии. Однако положение резко осложнилось, когда в Афинах вспыхнула эпидемия какой-то страшной болезни. Бедствием воспользовались политические противники Перикла, активизировали свои действия олигархи. Недовольны были и вынуждены бросить свое хозяйство крестьяне. В 430 году до нашей эры Перикл был отстранен от должности стратега, обвинен в должностных злоупотреблениях и присужден к громадному штрафу в 50 талантов. Правда, когда эпидемия пошла на убыль, народное собрание отменило свое прежнее решение и вновь избрало Перикла на должность стратега. В 429 году Перикл умер. После его смерти в Афинах обострилась борьба внутри демократических кругов. Одна из группировок, возглавляемая богачом Никием, в целом следовала политическим курсам Перикла. Другая была настроена более радикально в области внутренней политики и одновременно более агрессивно во внешней политике. Состав этой второй группировки выглядел довольно пестро. С одной стороны, это были разрозненные или наименее обеспеченные слои афинских граждан, привыкшие жить за счет общественных раздач, то есть эксплуатации союзных городов. Они мечтали о выводе новых клерухий на земли побежденных, о росте доходов афинской казны и вытекавшей отсюда возможности увеличения раздач и так далее. С другой стороны, к этой группировке примыкали и авантюристически настроенные элементы из среды афинских горожан, торговцев, судовладельцев, ремесленных предпринимателей и так далее. Они были готовы идти на риск и рисковать многим в предвкушении тех выгод, какие им может принести победа. Вождем этой разнородной группировки, получившей в историографии название «радикальной демократии», был сын владельца кожевенной мастерской Клеон. Выражая интересы радикальных демократов Афин, Клеон требовал более решительного и активного ведения войны и более крутой политики по отношению к союзникам. Между тем, пелопоннесцы возобновили вторжение в Аттику. Афиняне ответили на это действиями на море. Взаимное ожесточение борющихся сторон все более возрастало. Против Афин вспыхнуло восстание на Митилене, на острове Лесбос, объявившим о своем выходе из Афинского морского союза, афиняне подавили восстание с крайней жестокостью. Спартанцы же, овладев после длительной осады Платеями, почти поголовно уничтожили их население. Внутренней борьбой была охвачена Киркира. Демократы и олигархи привлекали на свою сторону рабов обещаниями свободы. Происходившие здесь перевороты сопровождались беспощадными расправами победителей над побежденными. В 425 году до нашей эры наметился перелом в ходе военных действий, которые в первый период войны шли с переменным успехом. Афинянам удалось овладеть на побережье Мессении Пилосом и взять в плен на острове Сфактерия 120 спартиатов из самых знатных семей, а также возбудить волнение среди илотов. Но этот успех был ослаблен поражением афинян в сражении у беотийского города Делия и ответными действиями спартанского полководца Брасида в Калкидиде и Фракии, где ему удалось добиться отпадения от Афин ряда их союзников. Афиняне были настолько встревожены начавшимся развалом своего союза, что направили на север Балканского полуострова войско под командованием Клеона. В неудачном для афинян сражении у Амфиполя в 422 году до нашей эры погибли и афинский полководец Клеон, и спартанский полководец Брасид. После этого сражения в Афинах и Спарте усилилось мирное настроение. Затяжная война истощала силы обеих сторон, не приводя ни к какому результату. Следует отметить, что обмен посольствами между соперничающими сторонами продолжался и после объявления войны. Разница состояла лишь в том, что переговоры велись воюющими державами без глашатаев, то есть полуофициальным путем. Обессиленной войной противники пришли к соглашению и заключили перемирие, завершившееся так называемым Никиевым миром 421 года. В передаче Фукидида текст договора гласит: «Настоящий договор заключили афиняне и лакедемоняне с союзниками на следующих условиях, утвержденных клятвами каждого города. Да не позволено будет лакедемонянам с их союзниками браться за оружие с целью нанесения вреда афинянам и их союзникам, ни афинянам с их союзниками для нанесения вреда лакедемонянам и их союзникам какими бы то ни было способами». Далее определялись права городов, возвращаемых лакедемонянами афинянам, и наоборот. Эти города объявлялись независимыми. «Городам, — гласил подписанный текст договора, — быть независимыми, пока не уплачивают дань, установленную Аристидом. Да не позволено будет по заключению договора ни афинянам, ни их союзникам браться за оружие во вред городам». Следующим центральным пунктом Никиева мира был вопрос о возвращении захваченных территорий и об обмене военнопленными. В последнем были больше всего заинтересованы спартанцы, которые потеряли в сражении при Сфактерии свой отборный корпус. Лакедемоняне и союзники обязуются возвратить афинянам Панакт, афиняне лакедемонянам Карифаси и всех лакедемонских граждан, содержащихся в заключении в Афинах или в какой-либо другой части Афинского государства, а равно и всех союзников. Также и лакедемоняне с их союзниками обязуются возвратить всех афинян и их союзников. Особой статьей оговаривались права Дельфийского храма. Договор заключался на 50 лет. Он должен был соблюдаться заключившими его сторонами без коварства и ущерба на суше и на море и скреплялся присягой «буду соблюдать условия и договор без обмана и по справедливости». Присягу было условлено возобновлять ежегодно и в каждом городе отдельно. В конце договора имелась оговорка, которая позволяла в случае необходимости вносить в текст какие-то изменения. Договор входил в силу за 6 дней до конца месяца Елафеболина. В конце следовали подписи лиц, которые заключили договор. В том же году между Афинами и Спартой было заключено еще одно характерное для рабовладельческих государств соглашение. Оно предусматривало взаимопомощь обеих сторон в случае нападения какой-либо третьей державы или восстания рабов, которые всеми без исключения правительствами античных государств признавались опасной силой. Однако практическое выполнение условий Никиева мира оказалось неосуществимым. Коринф и Мегары, жизненно заинтересованные в сокрушении афинской державы и принесшие много, как выяснилось, напрасных жертв, были недовольны политикой Спарты. Внутри Пелопоннесского союза возникли острые разногласия. Спарта не торопилась возвращать Афинам перешедшие в ходе войны на ее сторону города, в которых успели утвердиться сочувствовавшие ей олигархические правительства. Афины вернули Спарте перебежавших к ним во время войны илотов, но не вывели своего гарнизона из Пилоса. Политическая обстановка в Афинах после заключения мира оставалась напряженный. Возобновление Пелопоннесской войны, поход в Сицилию. Вскоре в Афины прибыло посольство из сицилийского города Сегесты с жалобами на притеснение, которые жителям этого города приходилось терпеть от других сицилийских городов, придерживающихся пелопоннесской ориентации. В связи с этим обращением в среде радикальной демократии появились планы вмешательства в сицилийские дела. Особенно горячо поддерживал проект большого морского похода в Сицилию Алкивиад, один из видных политических деятелей того времени. Алкивиад принадлежал к числу наиболее знатных и богатых афинских родов. По материнской линии он приходился родственникам Периклу, который после смерти родителей Алкивиада стал его опекуном. Будучи от природы человеком одаренным, Алкивиад получил хорошее образование и рано проявил блестящие ораторские и военные способности. Вместе с тем Алкивиад был непомерно честолюбив и беспринципен. Он не только неоднократно менял свою политическую ориентацию, но и не останавливался перед прямой изменой Афинам. Прежняя полисная патриотическая мораль была ему совершенно чужда. В кругу близких друзей он называл демократию общепризнанной глупостью, что не помешало ему, однако, начать свою политическую карьеру в качестве сторонника демократии. Проект похода в Сицилию, который поддержал Алкивиад, сразу же приобрел многочисленных сторонников среди радикально настроенных демократов, особенно в торговых слоях афинского демоса. Беднейшие слои афинского населения, увлеченные демагогическими посулами и широковещательными планами Алкивиада, также рассчитывали на улучшение своего положения за счет вольной добычи, включения сицилийских городов в состав Афинской республики и обложения их форосом. И хотя стратег Никий и его сторонники предупреждали, что поход в Сицилию неизбежно приведет к возобновлению войны с Пелопоннесским союзом. Все же сторонникам экспедиции удалось добиться постановления экклесии об организации похода. Огромный флот, 134 триеры, снаряженный Афинами, взял на борт 6400 воинов. По решению Народного собрания экспедицию должны были возглавить три стратега – Алкивиад, Ламах, стяжавший известность своей храбростью во время Архидамовой войны, и Никий, подчинившийся воле собрания. По поводу избрания Никия афиняне говорили, что война будет идти успешнее, если развести крепкое вино трезвой водой, то есть Алкивиаду и Ламаху прибавить осторожного и рассудительного Никия. В ночь накануне отплытия флота неизвестными лицами были изуродованы стоявшие на афинских улицах гермы, изображение бога Гермеса. Политические противники Алкивиада воспользовались происшествием и обвинили его в соучастии в этом преступлении. После отплытия флота, когда соотношение сил в афинской экклесии изменилось в их пользу, они добились постановления об отозвании Алкивиада и привлечении его к суду. За Алкивиадом был направлен корабль «Саламания». Однако на обратном пути в Афины Алкивиад бежал в Пелопоннес, а затем открыто перешел на сторону спартанцев. По его совету они оказали военную помощь осажденным афинянам Сиракузам. Военные действия в Сицилии поначалу развивались удачно для афинян. Осажденные Сиракузы были близки к капитуляции. После прибытия к ним на помощь подкреплений Спарты положение существенно изменилось. Афиняне стали терпеть поражение. Никий был вынужден обратиться в Афины с просьбой срочно выслать в Сицилию дополнительную эскадру. Однако ее прибытие не принесло желаемого результата. В 413 году до нашей эры афинянам пришлось снять осаду Сиракуз. Вскоре сиракузяне в морском сражении частью уничтожили, частью блокировали афинский флот. У афинян не оставалось иного выхода, кроме как начать отступление вглубь острова. Часть отступавших была перебита, остальные, в том числе и стратеги, попали в плен. Почти все афиняне погибли в невыносимых условиях плена. Сицилийская катастрофа стала переломным моментом в ходе войны. Потеряв Сицилии почти весь флот и наиболее боеспособную часть гражданского ополчения, афиняне лишились своего преимущества перед союзниками. Начался развал Афинского союза. Лесбос и Хиос тайно направили послов к спартанцам и заявили, что готовы отпасть от Афин, как только у их берегов появится Пелопоннесская эскадра. Хиос это обещание выполнил. От афинян отпали также Эрифры, Клазомены, Теос, Милет и другие города Малазийского побережья. В 412 году до нашей эры ценой огромного напряжения сил афиняне отстроили 150 новых триер. Это несколько приостановило процесс распада союза. Между тем, спартанцы еще до сицилийской катастрофы изменили свою прежнюю тактику кратковременных вторжений. Они заняли постоянным гарнизоном Декелею, расположенную приблизительно в 20 милях от Афин. Таким образом, афиняне оказались под постоянным наблюдением и контролем противника. Кроме того, как отмечает Фукидид, 20 тысяч рабов, главным образом ремесленники, перебежали к спартанцам. Это был сильнейший удар по экономике Афин. Все враги Афин, по словам Фукидида, были убеждены, что дальнейшая война будет кратковременной, а участие в ней почетным и выгодным. Дружественный договор Спарты с Персией. Однако дальнейшие события опровергли все расчеты врагов Афин. Очень скоро им пришлось убедиться в том, что даже после Сицилийской катастрофы могущественная Афинская республика продолжает сохранять свою морскую мощь. Победить Афины можно было лишь при наличии большого флота, которого ни Спарта, ни союзники не имели. Постройка же флота предполагала богатую казну, которой также не обладали ни Спарта, ни ее друзья. Единственный выход из создавшегося положения антиафинская коалиция видела в обращении за денежной помощью к персидскому царю Дарию II. Дарий II охотно принял на себя роль международного банкира. Он считал создавшееся положение как нельзя более благоприятным для восстановления своего могущества в Эгейском море и Малой Азии. В качестве дипломата персидского царя в эти годы выступал Тиссаферн, человек незаурядных способностей, царский наместник в Приморской области, в которую входили греческие города. По предложению Тиссаферна в Спарту было направлено два посольства от островных греков, которые отпали от Афинского союза, и от самого Тиссаферна. Оба посольства предложили лакедемонянам мир и союз. Тиссаферн надеялся достичь сразу двух целей – ослабить Афины и при поддержке Спарты обеспечить более регулярное поступление дани царю от подвластных ему греческих полисов Малой Азии. Чувствуя за своей спиной Афины, малоазийские греки выплачивали дань крайне неаккуратно и притом постоянно грозили отпадением. Кроме того, при поддержке Спарты Тиссаферн рассчитывал наказать своих врагов, которые проживали в Греции. В результате недолгих переговоров в 412 году до нашей эры в Лакедемонии был заключен союз между Спартой и Персией на выгодных для царя условиях. Согласно этому договору, персидскому царю передавались вся страна и все города, какими ныне владеет царь и какими владели его предки. По другой статье, все подати и доходы указанных стран и городов, которые до сих пор получали Афины, отныне поступали к персидскому царю. Царь, лакедемоняне и их союзники обязуются общими силами препятствовать афинянам взимать эти деньги и все остальное. Следующая статья гласила, что войну против Афин должны вести сообща царь, лакедемоняне и их союзники. Война может быть прекращена только с общего согласия всех участников договора, то есть царя и спартанской симмахии. Всякий, кто восстанет или отойдет от царя, Спарты или союзников, должен считаться их общим врагом. Текст договора был скреплен подписями Тиссаферна от имени Персии и Халкидея, спартанского наварха, начальника морских сил от имени Спарты. Договор 412 года объяснялся исключительно безвыходным положением Спарты и вскоре вызвал недовольство самих спартанцев, которые требовали его пересмотра. С другой стороны, и Тиссаферн не вполне точно соблюдал принятое на себя обязательство выплачивать содержание лакедемонским морякам. Это привело к новым переговорам. В результате в городе Милете между спартанцами и персами был заключен договор. По сравнению с прежним соглашением, Милетский договор был более выгоден для Спарты. Персидский царь подтвердил свое обязательство поддерживать и оплачивать войско Лакедемонского союза, находящееся на персидской территории. Однако и этот договор не удовлетворил лакедемонян, которые претендовали на общегреческую гегемонию. В силе оставалась весьма расплывчатая статья, по которой персидскому царю передавались все города и все острова, какими владел не только он сам, но и его предки. По смыслу этой статьи, сообщает Фукидид, лакедемоняне вместо обещанной всем эллинам свободы вновь наложили на них персидское иго. Спартанцы потребовали устранить эту статью из договора. Это требование разгневало Тиссаферна. Персидского сатрапа уже начинал беспокоить твердый тон спартанских дипломатов. С этого времени персидская дипломатия делает поворот от Спарты в сторону Афин, своего недавнего врага. Советником Тиссаферна на этих переговорах был афинянин Алкивиад. Он состоял на спартанской службе, но уже тяготился тамошними порядками и подготавливал почву для своего возвращения в Афины. Алкивиад советовал Тиссаферну вернуться к исконной дипломатии восточных царей, поддерживать в греческом мире систему политического дуализма и таким образом не допускать чрезмерного усиления ни одного из греческих государств. Если, говорил Алкивиад, господство на суше и на море в Греции будет сосредоточено в одних руках, у персидского царя не будет союзника в эллинском мире. Поэтому в случае обострения отношений с эллинами ему придется вести войну одному с большими расходами и риском. Гораздо легче, дешевле и безопаснее для Персии предоставить эллинским городам-государствам возможность самим истощать друг друга. С точки зрения интересов персидской политики в данный момент целесообразнее поддерживать не спартанцев, а афинян. Это диктовалось тем соображением, что афиняне стремились подчинить себе лишь часть моря, предоставляя в распоряжение царя и Тиссаферна всех прочих эллинов, живущих на царской территории. Между тем, в случае перехода гегемонии к Лакедемонскому союзу, спартанцы не только освободили бы эллинов от афинского гнета, но и, весьма вероятно, пожелали бы также освободить их от персидского ига. Алкивиад сделал практический вывод – не торопиться с окончанием войны, истощить афинян до последней степени, а затем, соединившись с ними, разделаться и с пелопоннесцами. Он уменьшил жалование пелопоннесским морякам, по крайней мере, наполовину. Своей политикой Алкивиад преследовал прежде всего личные цели. Он мечтал вернуться в Афины и заменить демократический строй республики олигархии. Добиться этого он и его сторонники надеялись при помощи Тиссаферна и персидской казны. Предательская деятельность Алкивиада достигла своей цели. Персидская монархия начала оказывать поддержку Афинам против Спарты.